Но бармен издали приметил его и уже что-то шептал, наклоняясь к двум танцовщицам, облокотившимся на стойку красного дерева. Мегре уселся за столик как клиент, и поскольку тут неудобно было пить пиво, заказал коньяку и минеральной воды. Не прошло и 10 минут, как к нему подсел встревоженный хозяин заведения. «Надеюсь, ничего неприятного, господин комиссар. Вы же знаете, я всегда соблюдаю правила». Он оглядел сидевших в зале, кто из них мог оказаться причиной неожиданного появления полиции. «Ничего, не беспокойтесь», — ответил Мегре. «Просто мне захотелось поразвлечься». Он вытащил из кармана трубку, но, поняв по взгляду хозяина, что она тут неуместна, со вздохом положил ее обратно. «Может быть, вам нужны какие-нибудь сведения?» — подмигнув, заметил хозяин. «Пожалуйста, мы к вашим услугам, но я хорошо знаю свой персонал. Не думаю, чтобы кто-нибудь из нынешних моих служащих мог вас заинтересовать. Что касается клиентов, как видите, обычная наша публика. Иностранцы, провинциалы. Поглядите, вон тот, который сидит слева, депутат». Мегре встал и тяжелым шагом направился к лестнице, которая вела в туалетную. Она помещалась в подвале, в большой, ярко освещенной комнате, облицованной голубоватыми изразцами. Рядом находилась телефонная будка из полированного красного дерева, зеркала. На длинном столе разложены разнообразные мелочи, гребенки, щетки, маникюрные принадлежности, пудра всевозможных оттенков, румяна, губная помада. «Всегда такая чепуха получается, когда с ним танцуешь. Дай-ка мне парочку чулок, Шарлотта». Маленькая кругленькая женщина в вечернем платье, сидевшая на стуле, уже снимала с себя чулки. Высоко подняв юбку, она спокойно разглядывала свою ногу, пока Шарлотта рылась в ящике. «Какие дать? 21-й номер. Тонкие? Годятся. Давай. Раз кавалер не умеет танцевать, так должен бы...» Заметив в зеркале Мегре, она умолкла, но продолжала надевать новые чулки, время от времени кокетливо посматривая на него. Шарлотта обернулась и, увидев полицейского комиссара, побледнела. «А, это вы?» И она деланно засмеялась. Шарлотта сейчас совсем не походила на ту женщину, которая грела в духовке ноги и лакомилась пирожными на кухне своего домика в Сен-Клу. Белокурые завитые волосы были так тщательно уложены, что их волны казались недвижными. Лицо стало конфетно-розовым. Простое, но хорошо сшитое платье черного шелка ловко облегало ее пышные формы, а на платье белел крошечный кружевной передничек, какие увидишь только на сцене у театральных субреток. «Я тебе потом заплачу, Шарлотта, за все сразу». «Хорошо, хорошо». Девица поняла, что посетитель ждет, чтобы она ушла, и, надев свои туфли, побежала по лестнице, которая вела в ресторан. Шарлотта, притворяясь, что она приводит в порядок разложенные на столе коробочки, решилась, наконец, спросить, что вам от меня нужно. Мегре не ответил. Он сел на стул, с которого вспорхнула молодая особа, надевшая новые чулки. Воспользовавшись своим пребыванием в подвале, он принялся набивать трубку, делая это не спеша и весьма старательно. «Вы, вероятно, воображаете, будто я знаю что-нибудь, но вы глубоко ошибаетесь. Удивительное дело. Женщинам миролюбивого нрава, не в пример темпераментным особам, плохо удается скрывать свое волнение. Шарлотта пыталась сохранить спокойствие, но лицо у нее пошло красными пятнами, а руки так неловко перебирали вещицы, разложенные на столе, что она уронила на пол щеточку для ногтей. «Когда вы были у нас, я прекрасно поняла по вашим глазам, что вы вообразили, будто...» «И вы, разумеется, никогда не знали танцовщицу по имени Мими?» «Не знали. Никогда. А ведь вы долго выступали в Каннах танцоркой в кабаре, одновременно с этой самой Мими». «В Каннах не одно единственное кабаре, и ведь не будешь со всеми водить знакомства. Вы где служили? В прекрасной звезде?» «Ну и что?» «Ничего. Я просто пришел немножко поговорить с вами».